Глава третья. Работа есть работа. На следующий день в Шветцинген я не поехал. Через день тоже. Собственно говоря, ехать туда мне совсем не хотелось. Наша случайная встреча в горах во время ночного снегопада слишком напоминала отпускное знакомство в какой-нибудь экзотической стране, где люди твердо намерены в дальнейшем регулярно встречаться. Дальше обещаний дело, как правило, не идет. Но работа есть работа, а заказ есть заказ. Осенью я разбирался с больничными листами продавщиц сети «Тенгельман» и испытал примерно такое удовлетворение, какое чувствует контролер, поймавший в автобусе нескольких зайцев. Зимой клиентов вообще не было. И в этом нет ничего удивительного. Кто будет нанимать в телохранители или отправлять на поиски украденных драгоценностей частного детектива, которому уже перевалило за 70. И даже торговая сеть, пытаясь вывести на чистую воду своих якобы больных продавщиц, предпочитает молодого человека, бывшего полицейского с сотовым и БМВ, а не старика со старым «Опель-кадетом». Не могу сказать, что без заказов я всю зиму маялся от безделья. Я привел в порядок свою контору на Аугустен-Анлаге. Покрыл мастикой пол, вымыл окно. А оно у меня огромное. Раньше там был не офис, а табачный магазин. Окно служило витриной. Вымыл свою квартиру. Она находится рядом, на Рихард-Вагнер-штрассе. Посадил на диету растолстевшего кота Турбо. Сводил Ману в Кунстхалле посмотреть на расстрел короля Максимилиана Мексиканского, в музей Рейса ознакомиться с археологическими находками из зуэбенхаймских могильников и в краеведческий музей осмотреть электрические стулья и кровати, с помощью которых в XIX веке гнали из кишечника ленточных глистов. Сходил с ним в мечеть Явус Султан Селим и в синагогу. По телевизору мы смотрели, как выбирали на второй срок Билла Клинтона и как он приносил присягу. В Луизен-парке навестили аистов, которые в этот год не улетели в Африку, а остались зимовать дома. По берегу Рейна мы дошли до городского пляжа с закрытым рестораном. Его здание белело там, неприступное и величественное, словно казино на английском курорте в холодное время года. Я убеждал себя, будто получаю удовольствие, занявшись, наконец, тем, до чего давно не доходили руки, пока Бригитта не спросила, что это ты зачастил в магазин? И почему ходишь за продуктами не днем, когда там пусто, а непременно вечером, когда от покупателей не протолкнуться? Неужели ты, как старик, ищешь впечатлений? И добавила, поэтому и обедаешь в Нордзее или в Кауфхофе? Раньше ты, если было время, готовил сам. Однажды, незадолго до Рождества, я не смог подняться домой по лестнице. Казалось, что грудь сдавил железный обруч. Левая рука ныла, а голова, странным образом, была одновременно и ясной, и пустой. Я сидел на нижней ступеньке, пока вернувшиеся домой супруги Вайланд не дотащили меня до нашего с ними последнего этажа. Я лег в кровати и заснул. И проспал весь день, за ним и следующий, а потом еще и сочельник. В пятницу, когда меня пришла проведать сначала обиженная, а потом не на шутку встревоженная Бригитта, я, конечно, встал, поел жаркого, которое она принесла, и выпил бокал красного вина. Но еще целую неделю я был как вареный. При малейшем усилии меня прошибал пот, и начиналась одышка. «У тебя был инфаркт, Герт, причем не микроинфаркт, а вполне уже средней тяжести. С таким диагнозом тебя надо было отправить в реанимацию. Мой друг Филипп, хирург городской больницы, только покачал головой, узнав о моих приключениях. С сердцем шутки плохи. Раз-другой пошутишь и протянешь ноги». Он отправил меня к своему коллеге-терапевту, который сказал, что пропустит мне катетер из вены в паховой области к сердцу. Катетер из вены в паховой области к сердцу. Нет уж, спасибо.